Глава 19. Я отложил прочитанные по диагонали бумаги из Министерства двора. Нет, все-таки пора что-то делать с этой шарагой. Чувствуют паразиты, что Гоша их вот-вот упразднит, ну и исходят активностью. Вот опять возбудились, все им мой статус в связи с женитьбой покоя не дает. Мол, нехорошо, когда императрица-мать по всем установлениям является всего лишь княгиней, ибо я князь. А значит, меня надо снабдить каким-нибудь оригинальным ярлыком. Дальше у авторов разыгралась фантазия, и их понесло. Среди предлагаемых титулов были «Младший Базилевс», «Рекс Патриос» и даже «Василия Патер». Представив себе, во что превратят острики последние наименования, я хмыкнул. Скорее всего, получится что-нибудь вроде «Вася Епаратор». Однако, данное чтиво привело меня к интересному открытию. Я еще немного напряг мозги, не ошибаюсь ли я, и, убедившись, что нет, глянул на недавно появившееся в углу моего стола табло со светодиодами. Оно показывало, кто из обитателей Гатчины в данный момент находится в своем кабинете. Часть светодиодов были просто зеленые, а часть, означавшие особо важных лиц, двухцветные. Например, сейчас светодиод лид старшего в данный момент горел красным, что означало «на месте», но занят таким делом, от которого без крайней необходимости лучше не отрываться. Но Татьянин диод светился зеленым, и я, сняв трубку, напросился к ней на чашку кофе. Отпив пару глотков и сказав Танечке дежурный комплимент, я перешел к делу. «У меня к вам небольшая просьба. Надо разузнать одну вещь. В принципе, я и сам могу, но мне как-то неудобно. Как фамилия моей жены, Марии Федоровны? Романова, Найденова или еще как-нибудь?» Секунд пять Татьяна непонимающе смотрела на меня, а потом, еле успев поставить на стол чашку с кофе, захохотала. «Ой, шеф, не могу, предупреждать же надо. Какой гриф секретности будет иметь эта операция? И вам только фамилию, может, мне сразу и словесным портретом озаботиться? Ладно, не обижайтесь, сейчас сделаем». Разумеется, я и не думал обижаться. «Прямо у нее и узнаю», — потянулась к телефону Татьяна. «Это вам неудобно спрашивать у жены, дорогая, как твоя фамилия, а мне-то можно?» «Здравствуйте, Мария Федоровна, это Татьяна. Можете уделить мне пару минут?» «Спасибо, Леночка хорошо, только все уши мне прожужжала. Хочу такого котика, как у Насти». «А Настенька как?» Дальше Танечка только слушала, изредка вставляя междометие, но наконец смогла перейти к делу. «Мария Федоровна, мне даже как-то неловко, но для одного документа потребовалась ваша фамилия, а я к своему стыду ее не знаю. И не задавать же подчиненным такие вопросы». «Понятно». «Да, слушаю вас. Шефа?» «Через час пойду к нему на доклад». «Хорошо, передам». «Спасибо, Мария Федоровна, до свидания». «В общем, шеф, это действительно не такой простой вопрос. Например, какова была фамилия моей сестры Ольги до замужества?» «Разумеется, Оболенская», – несколько удивился вопросу я, – «потому что никаких бумаг, где написано, что она Кубышкина, в природе уже давно не существует». «Если считать по бумагам, то ваша жена носит фамилию Романова. Ни одного документа, где она зафиксирована как Найденова, нет. Во всяком случае, Мария Федоровна не знает об их существовании. Выяснить?» «Нет, спасибо, я уже узнал все, что хотел». Вечером у меня была встреча с Гошей, на которой я хотел в числе прочих обсудить еще и этот вопрос. Состоял он в вопиющем пренебрежении почти всеми величествами своими гражданскими правами, ибо каждый российский подданный имел право получить паспорт. До всеобщей обязанности дело еще не дошло, но двигалось к ней. А этот документ пока был только у моей племянницы, да и то старого образца. Но Гоша начал с того, что объявил. Он решил наконец-то отправить министра двора Фредерикса на пенсию, ибо надоел. Но в силу длительной беспорочной службы эта пенсия выглядела как пожалование титула графа и назначение на должность вместо блюстителя двора, которая, впрочем, не подразумевала ни власти, ни обязанностей, только оклад и пожизненное право присутствовать на всех императорских церемониях. Дело было не только в, скажем так, недалекости бывшего барона, а ныне графа, но и в его приверженности устоям. В частности, он никак не мог одобрить брак Гоши и втайне надеялся, что Маша, понимая всю неравность этого союза, и вести себя будет соответствующе. Ага, разбежался. Племянница тут же начала наводить свои порядки, а недовольные с треском вылетели из Зимнего, причем некоторые прямиком в Гатчину. Но окончательно барона подкосила моя женитьба на Марии. Мир в его глазах пошатнулся, и жизнь потеряла почти весь смысл. Неоднократные призывы Его Величества сделать двор, если не прибыльным, то хотя бы безубыточным предприятием, он просто не понимал, а если бы и понял, то все равно ничего бы не смог предпринять. И теперь Гоша спросил, нет ли у меня на примете подходящей кандидатуры на роль министра двора. «Есть», — обрадовал я его, — «это Алиса. Вспомни, она же практически не шерстила твоих референтов, а просто упорядочила их деятельность. И неплохо получилось. Для этой же должности она подходит идеально. Происхождение выше некуда, но при этом ни своры родственников, ни прихлебателей не имеет. Опять же, есть в ней какая-то благородная прижимистость. Скажешь навести экономию, она наведет. Гоша сделал у себя пометку и перешел к следующему пункту. Паспорта, говоришь? Ладно, действительно, надо получить. Ты тогда их подготовь, ну и вручишь в торжественной обстановке. А потом я в твой собственноручную запись сделаю. Читал я творение про твои титулы. Цирк, конечно, но исходная мысль была правильной. Но не может дядя одного величества, отчим второго и муж третьего, быть простой светлостью. Всякие леопатеры – это действительно извращение, надо быть проще. Так как ты теперь член Курильского царствующего дома, то ты высочество. А раз в результате сразу двух бракосочетаний ты по двум линиям связан с Романовыми, но при этом не великий князь по рождению, то вводится новый титул – светлейший князь Кесарь. По рангу соответствует наследнику престола, но прав на этот престол ни у тебя, ни у твоих потомков не появляется. «Вот спасибо-то», – откомментировал я. «Рано радуешься. Зато и у тебя, и у твоих потомков есть обязанность быть регентом в ситуации, когда таковой понадобится. Все, теперь можешь выражать свой восторг. Ни детей, ни женщин тут нет». «А ты и так знаешь, что я могу сказать, поэтому давай перейдем к международному положению». Гоша, видимо, вспомнив соответствующее место у Ильфа с Петровым, улыбнулся. «В общем, — развил тему я, — ситуация с Китаем вроде окончательно прояснилась. Хотя наши противники и не знают ни про Вьетнам, ни про Афган, они пришли именно к этому сценарию. Втравить нас в войну, которая не будет иметь конца, всех китайцев не перебьешь. А они будут ждать, пока нашему народу не надоест получать похоронки и всячески способствовать развитию у нас пацифизма и прочих сопутствующих вещей. Кроме того, они надеются, что эта война отрицательно скажется на нашей экономике». «Выход видишь?» – поинтересовался император. «Пока только очень смутно, но это временно, придумаем что-нибудь. Кстати, обратил внимание, что и в Англии, и в Штатах резко вырос интерес к славянской культуре. Льва Толстого уже пригласили в Штаты лекции читать. Это они надеются так на нашу интеллигенцию воздействовать. Ничего, это не страшно. Вот с крестьянами, да, через пару лет войны могут начаться трудности. В общем, работать надо». «Ладно, но почему китайцы так странно с нами воюют? Лезут на пролом и все». «А ты посмотри сводки, какие части лезут. Это же все старая армия. Просто Сунь Яцен изобрел вот такой способ чистки рядов. Ну и нас прощупать заодно, так что скоро будет настоящее наступление. Кстати, от его результатов зависит довольно много. В Англии у некоторых власть имущих еще остались настроения, что нас надо давить побыстрее. Так что в случае успеха этого наступления и последующей переброски дополнительных сил с наших западных границ в Маньчжурию, они могут и не утерпеть, чего не хотелось бы. Ну, а если китайцы облажаются, в ближайшее время нам никакой новой войны не грозит». «Как ты думаешь, Лифин не очень рискует, собрав все танки в одном месте? А вдруг китайцы ударят в другом?» «Во-первых, не в одном. Они поровну распределены между первым и вторым укрепрайонами. Во-вторых, даже если китайцы ударят в стык между вторым и третьим, то в боевых действиях все равно сможет принять участие половина танков. В-третьих, я вообще не думаю, что они представляют собой серьезную силу, ведь их всего 10. Две группы по 5 штук. Кстати, знаешь, кто командует первой танковой группой? Лейтенант Гудериан». «Тот самый?» «Конечно. Ему еще 1,5 года назад, сразу по окончании училища, поступило предложение заняться освоением новой российской бронетехники, так что у него было время набраться хоть какого-то опыта. И действовать он будет от японских позиций. Помнишь, какая там местность?» «Так там же сопка на сопке». «Ничего, проедет. Я там даже на Оке проезжал. Правда, с трудом. А ему полезно. Это ведь не последняя война. В Арденнах, чтоб ты знал, рельеф местности почти такой же, так что пусть тренируется». «И хватит тебе про китайцев волноваться, все равно же ты ничего уже сделать не можешь. Лучше давай про ваши паспорта уточним. Тебе на фамилию Романов выписывать?» «А что, есть варианты?» «Можно придумать, ежели желание появится. Это я к тому, что у всех получаются двойные фамилии, и только у тебя одинарная. Я Найденов Порт-Артурский, Маша Романова Курильская, Марии, скорее всего, Романова Найденова. Это еще надо с ней согласовать». «Ничего, мне и моей простенькой хватит, обойдусь. Пусть это подчеркивает, что я в какой-то мере главный в нашей компании». «Ладно, закругляемся, мне еще с семьей пообщаться надо». Прежде чем идти к жене с дочерью, я спустился к своей машине и, запихнув скучающих там двух серых кошечек в сумку, взял ее и пошел общаться с родными. Оказалось, что кошки по вкусу Рекса водятся в Архангельске и называются иногда русскими короткошерстными, а иногда русскими голубыми. Так что вчера мне прислали двоих, и теперь я тащил их на смотрины. Они прошли нормально, то есть пополнение понравилось и Рексу, и Настеньке. Правда, Мари взяла лист бумаги и начала там что-то сосредоточенно писать. На мой вопрос она пояснила. От тебя математикой заразилась. Ты ей сам говорил, что каждая кошка два раза в год приносит по 4-5 котят. Через год они подрастут и тоже включатся в этот процесс. Вот я и считаю, исходя из предельной концентрации в 5 кошек на комнату, когда рядом с зимним придется строить еще один дворец. Уже поздним вечером, возвращаясь домой, я от мысли о семье и Рексе вновь вернулся к тому, что происходило на Дальнем Востоке. Да, переживать по поводу подробностей каждой войсковой операции бессмысленно. Там командуют достаточно грамотные люди. А вот подумать про то, как не повторить будущую историю Советской войны в Афгане, стоило. Какой вывод можно сделать на основе того, что я знал о той войне? В одном я был уверен твердо. Она показала, как не надо строить ее пропагандистскую поддержку. Ситуация, когда в газетах писали о том, как наши солдаты при всеобщем восторге аборигенов что-то у них сажают и строят, но все видят, что оттуда идут похоронки, она совершенно нетерпима. Нет уж, надо не забывать регулярно напоминать народу, что мы ведем тяжелую войну с очень сильным противником. И, пожалуй, пора подумать над расширением льгот для участников войны, а уж для награжденных и инвалидов особенно. Статус георгиевского кавалера и сейчас достаточно высок, но неплохо бы сделать так, чтобы он вообще мог ногой открывать дверь в местную управу, потому как основную массу солдат составляют крестьяне, которые вообще не сталкиваются с более высокими уровнями власти. И после первой же удачной операции можно будет ввести звание Герой России, а вдобавок и весомую статью за необоснованное награждение им, подумал я, вспомнив послевоенные звезды Жукова и пятикратную героичность престарелого Бровеносца. Вот только с отдыхом для детей-фронтовиков я немножко не додумал. Построили в Крыму скаутский лагерь, без особых изысков обозвав его Орленком, а с отдыхающими трудности. Ну некогда летом отдыхать крестьянским детям, кроме самых маленьких. Значит, что? Султан давно намекал, что он очень белый и пушистый, так что пусть срочно ищет у себя в Турции место, где зимой можно купаться в море. Не найдет, мы поможем, но тогда уж пусть потом на себя пеняет. И чтобы к Рождеству там все было готово, бабло выделим. И десяток комиссаров с охраной, которым султан пожалует право сажать его подданных на кол, а то в последнее время турки даже бабло наловчились воровать. С этим вроде все, а что дальше? Кинохроника с места боев, это обязательно, ее уже снимают и будут постоянно крутить во всех кинотеатрах, деревенских клубах и кинопередвижках. Можно и что-нибудь художественное снять, блицкригом пока совершенно не пахнет, так что время есть. Ну и книги, конечно. Одно время у меня мелькнула мысль про что-то вроде Союза писателей, но я вовремя вспомнил, что он не просто выродился в гадюшник в конце социализма, а с самого начала представлял из себя нечто вроде того. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать «Мастера и Маргариту». Так что лучше придумать что-то другое, например, государственное издательство приключенческой литературы. Именно приключенческой, с ориентацией в основном на молодежь. Как называлась серия времен моей молодости, в которой и выходили практически все читаемые книги? Вроде «Библиотека приключений» или еще и «Фантастики». Вот тут и надо, не мудрствуя лукаво, воспроизвести тот же дизайн обложки. И вперед! Первый кандидат на печать уже есть, это Толстой со своим гиперболоидом. Надо будет ему такой аванс забабахать, чтобы остальные позеленели от зависти и тут же кинулись творить. А для тех, кто хочет и может, но не очень понимает, про что лучше писать в свете текущего момента, устроить специальные семинары. И вовсе не надо зацикливаться только на тех, кто оставил след и в том мире. От того, что псевдонимом Пешкова назвали город, его произведения не стали более читабельными. Местных найдем. Тут мне, может, несколько не кстати, вспомнились бессмертные строчки Иванова. «Неужто не найдем поэта?» Не воспитаем молодца, чтоб сочинил он про Гамлета и тень егонного отца. Да мы уж, коль такое дело, не хуже тех, что в старину. И мы напишем, как Отелло зазря прихлопнула жену. В общем, нужна и какая-то программа поиска и воспитания молодых дарований с конкурсами и премиями, подытожил размышление я. Кстати, а как там одно из них, то есть дослужившийся уже до лейтенанта Курильского флота северянин? Вроде бы его последний сборник стихов вызвал интерес, да и Маша говорила, что написано очень неплохо.